Пятое. Ох, с реки дует сильный ветер, абсолютно непредсказуемый. Здесь холм, поэтому ветер порой дует в неожиданных направлениях. Город с рекой, протекающей сквозь его центр, не такая уж большая редкость, а вот город на холме, обрамленном руслами двух рек, такое встретишь нечасто. Место для такого города наверняка выбирали по оборонительному принципу. Здесь довольно долго можно идти прямо, никуда не сворачивая. Приятно гулять вдоль реки по пешеходным дорожкам, на которых запрещен проезд транспорта. Возможно, поэтому этот город стал родиной нескольких известных философов. Как там говорят в Киото, пешие прогулки – источник вдохновения? Поразительно, как простая прогулка всколыхнула воспоминания. Помню, как я сидел в темном доме, заполненном людьми, в небольшом отдалении от нее, и отвечал за магнитофон. Действительно, люди – самая большая загадка. То, какими они предстают перед другими, меняются в зависимости от собеседника, места или обстоятельств. Все так делают в той или иной степени. Однако я был поражен до глубины души, слушая, как Сайга проводит интервью. Она становилась кем-то совсем иным, кем-то, кого я раньше не знал. Она, безусловно, была очень умна, но об этом ее таланте я не догадывался. С того самого момента, как Макико попросила меня о помощи, мне было интересно услышать, как она будет расспрашивать людей. Раньше я не видел, как она устанавливает контакт с другими людьми, а в этот момент как никогда хорошо можно увидеть истинный характер человека. Я ожидал, что вопросы Сайга будет задавать четко по делу, холодно и спокойно, но все было совсем не так. Более того, с каждым новым человеком она вела себя по-разному. Сложно объяснить, но Макико словно каждый раз становилась именно тем, кого хотел видеть ее собеседник. Она моментально преображалась. Даже манеру речи меняла. С кем-то робкая школьница, с кем-то говорила игриво, без капли стеснения, как студентки нынче. Не знаю, хорошая ли это черта для интервьюера, возможно, здесь важно постоянство. До тех пор я не видел, чтобы Сайга направляла на кого-то всю свою энергию и внимание, и был крайне удивлен. Можно даже сказать, это было неприятное ощущение. Казалось, она сама не осознавала, что это происходит. Как-то раз я спросил ее, зачем она меняется во время интервью. Еще в самом начале, когда с удивлением заметил эту метаморфозу. Макико рассеянно переспросила, что я имею в виду. Я решил, что она дразнит меня, и рассмеялся. «Ты была великолепна!» «В какой момент ты понимаешь, какой нужно быть с каждым человеком?» Она лишь посмотрела на меня озадаченно и переспросила, о чем это я. «Ну как же! Ты сейчас была совсем другим человеком. Выражение лица, манера говорить — все отличалось. Словно ты актриса, играющая роль», — ответил я. Макико безучастно взглянула на меня. И я вдруг понял, что она этого не замечает. Это заставило меня вздрогнуть. В то же время я осознал, насколько сильно она увлечена расследованием, как сильно концентрируется во время интервью. Почему вздрогнул? Ну, наверное, потому что увидел, что Сайга готова на все для достижения своей цели и не пренебрегает никакими средствами. Меня охватило неприятное чувство. Ради чего она так старалась? Что хотела узнать? Ребенком Макико стала свидетелем ужасного преступления, однако преступника нашли и дело закрыли. Что же ею двигало? Я даже задумался, не помогаю ли случайно с чем-то ужасным? Хотя, наверное, я воспринимал все слишком серьезно. «Нет, не поймите меня неправильно». Я ни в коем случае не критикую ее. Я по-прежнему в чем-то восхищаюсь ею. Для меня она так и осталась тайной. Человеком, которого я не смог бы понять всю свою жизнь. Я даже немного разочарован в себе. Вот почему, несмотря на всю шумиху вокруг книги и внимание к ней окружающих, Меня абсолютно не интересовало ее содержание. В то время, как все, кто был знаком с Сайгой, только о книге и говорили. Многие осудили ее за выбор названия и материала, но Сайга была не из тех людей, кого волнует критика. Потому я не переживал за нее. Интуиция подсказывала мне, что с выходом книги Сайга достигла своей цели. Вот почему она так резко потеряла интерес к написанному, так мне казалось. Когда именно? Не знаю даже. Но сам процесс создания книги наверняка был для нее важен.